Мне она уже без надобности. Что-то боязно продолжать эти бомбы варганить. Плохая была идея. Эксперимент, может, и удачный, но рискованный настолько, что у меня аж... Я тебя понял, Стоян, — перебил соратника я. Не хочу знать, какими метафорами он продолжит меня забрасывать. Матершинник тот еще, аж уши вянут. Вскоре к штабу подтянулись остальные бойцы. Однако общаться с ними я не стал, а решил потратить время на изучение зелья и лечение рук. Сначала воспользовался анализом состава и зафиксировал в библиотеке системы точные данные о том, как должно выглядеть зелье маны. Затем выпил остатки, и, как оказалось, даже 50 мл было достаточно, чтобы восстановить весь мой запас. Отлично. Значит, если я смогу набрать достаточно ингредиентов и наварю этих зелий, беспокоиться об ограничениях больше не придется. Сразу после этого я залечил свои руки, и случилось то, чего я там давно ждал. Получено 5 единиц опыта за изучение состава зелья. Получено 15 единиц опыта за лечение магического ожога. Уровень 3. Прогресс опыта 400 из 400. Рекомендуется произвести медитацию, чтобы перейти на следующий уровень. Вот оно. А я и не думал, что смогу уложиться перед экспедицией. Получается, эти ожоги сыграли мне на руку. Я как раз получил ровно столько единиц опыта, сколько мне не хватало для перехода на 4-й уровень. Медитировать буду сегодня ночью. Утром выдвинусь соратниками, имея при себе новые силы. После я рассказал Радагосту о пещерах. Эта история его не на шутку встревожила. В итоге лидер принял решение пересмотреть весь график сегодняшних тренировок. «Не будем сегодня задерживаться», — бросил Валибору он. «Умелых воинов из новичков мы все равно за одни сутки сделать не сможем. Отпусти вечером домой. Пусть отдохнут. Как раз выиграем время, чтобы проверить новый дом Лада и Добромира. Что-то мне совсем не нравится эта история. Хорошо, что староста решил передать нам дом Хатена. Кто знает, может, мы обнаружим что-то еще? Что-то потенциально опасное для всей погранки». Следующие несколько часов Валибор учил нас, как правильно владеть подобранным для нас оружием. Меньше всего он возился с Радко и Круком. Крук и сам неплохо справлялся. Навыки у него превосходные. Я даже не уверен, кто победит в честной схватке, Валибор или Крук. Один может взять силой, а второй — ловкостью. Радко же весь день метал свои копья в мишень. Им больше занимался Новик. В плане меткости Валибор мало что понимал. Его любимчиком стал Искус. Дровосек. Ему, очевидно, выдали боевой топор. Искус целиком полагался на силу, и в этом плане Валибор мог дать парню очень много опыта. Поскольку я для себя выбрал самый обыкновенный одноручный меч, моим наставником тоже стал Валибор. В течение дня он несколько раз ставил меня против Искуса, чтобы показать основы ближнего боя. Атака, защита, контратака, финты. Запомните, уж тем более усвоить все это за пару дней было невозможно, но основы я понял. А если совместить полученные навыки с заклинанием «слабые точки», я точно смогу получить весомое преимущество над любым врагом. «Все, достаточно!» — прокричал Валибор сразу же, как только солнце за горизонтом начало отдавать розовым цветом. «Скоро стемнеет. Оставшееся время потратьте с умом. Соберите все необходимое. Встречаемся на рассвете около штаба. Завтра вас ждет крещение огнем». Я услышал, как Радко сглотнул застрявший в горле ком. «Радагост здорово постарался, выбрав в качестве новобранцев именно вас. Команда получается хорошая. Баланс соблюден. Прямо как в былые времена», — улыбнулся Валибор. «Запомните все, что я вам рассказал. Следуйте описанной тактике. Искус всегда впереди. Слева и справа позади него Лат и Круг, Радко сзади. Если придется биться, а биться придется, сразу же формируйте ромб. Но не забывайте, что вы лишь поддержка. Основной удар на себя будем брать мы. Ваша задача — прикрывать нам спину. Все понятно?» «Да, мастер Валибор», — хором ответили мы. «Он прав. Команда у нас и вправду хорошо сбалансирована. Искус — крепкий парень. Он в силах принять на себя атаку врага. Мы с Круком будем выступать в качестве поддержки. Я лечу команду и наношу урон эссенциями смерти. Круг с двумя саблями может взять на себя самых быстрых монстров. Не уверен, что они окажутся быстрее, чем он. Радка же прикроет нас метательными копьями. Ох, главное, чтобы он случайно в своих же не попал. Не то, чтобы я сомневался в его способностях, но все же мой друг может перенервничать, есть за ним такой грешок. Как только бойцы разошлись, мы с Радагостом и Валибором направились к нашему новому дому. Радагост задержался у постели слепого священника. Решил познакомиться с Чтибором. Я тем временем показал Валибору, где находится спуск пещеры. Лезть он туда не собирался, да и не пролез бы. Слишком уж узкое отверстие. Его придется расширять, если в будущем мы решим спуститься в пещеру целым отрядом. Валибор скинул вниз горящий факел, оценил высоту, хмыкнул, ничего не сказал. «Должен быть другой спуск», — добавил он после долгого молчания. «Есть у меня одна мысль. Пойдем». Я вывел Валибора на улицу. Показал ему ком земли у северной стены дома. Мне кажется, что здесь зарыт второй ход. Мы с отцом не успели его осмотреть. Валибор без лишних слов подхватил лопату и принялся копать. Мы оба рассчитывали найти люк или заваленный вход, ведущий в сеть пещер. Но, как оказалось, входа там нет. Мы нашли нечто другое. Лопата ударилась о трухлявую полусгнившую древесину. — Что это, сундук? — нахмурился Валибор. — Боюсь, это не так. Осматривая находку, прошептал я. — Кажется, там гроб. Глава 14. Еще лучше. А этот мир умеет удивлять. Только-только начинаю понимать, что вокруг творится, и сразу же вываливается какой-нибудь новый факт, о котором мы со скитальцами даже не догадывались. Как только староста Сбыслов передал нам этот дом, весь мой досуг превратился в игру «Найди Хотена». Сначала я думал, что настоящий Хотен валяется в пещерах под домом. Но на его месте оказался ослепший священник из Дальска, Чтибор. Теперь, когда я уже решил, что Хотена давно и след простыл, мы раскапываем на заднем дворе нашего дома гроб. Ага, и что дальше? Может, Хотен внутри лежит? Его все-таки похоронили заживо его же поганые прихвостни? Или же он там спит, обратившись в какого-нибудь местного вампира? Правда, не уверен, что в этом мире вообще есть такие существа. Обозвать вампирами можно тех же болотных упырей. «Наверное, глупо будет об этом спрашивать, но я что-то не могу удержаться». Валибор таращился на гроб и не мог даже глазом моргнуть. «Это ведь не вы с отцом кого-то закопали?» «Ты, как всегда, прав, Валибор. Спрашивать об этом глупо», — отшутился я. «Конечно, не мы. Сам посмотри. На гробу знак Скалиса, весы. Я даже не знаю, что это вообще значит». «Повезло тебе». «Значит, ты никогда никого не хоронил», — пожал плечами воин. «В наших краях на всех гробах имеется такой знак. Интересно, может, это наш гробовщик совсем одурел и зарыл здесь что-то? Или кого-то?» «Так очевидно же, что это сделал сам Хотен», — подметил я. «У него за церковью было целое кладбище. Не думаю, что стоит валить все на гробовщика. Правда, пока что не понимаю, зачем ему закапывать гроб у себя на заднем дворе. Вот сейчас и узнаем». Валибор вонзил лопату в щель между досками, затем напрягся, приналег и оторвал прибитую крышку. Затем аккуратно присел и потянул ее на себя, открывая тем самым вид на содержимое гроба. Я услышал вздох облегчения. У Валибора, кажется, камень с души свалился. Трупа внутри не оказалось. Там было кое-что иное. — Ты чего это, мастер Валибор? — спросил я. — Да не люблю я мертвые тела, — поморщился он. Это Стояна обедом не корми, только дай в трупах поковыряться, а я суеверный. Не взлюбил я мертвецов еще с тех времен, как мы забытое кладбище к югу от черты посещали. А что там случилось? Мертвецы встали, предположил я. Хуже. Взлетели. Либо какой-то темный маг решил над нами так подшутить, либо в тех местах земля совсем уж скверной пропиталась. Никогда не забуду, как эти уроды из гробов повылетали. Пока Валибор изображал рукой сложный узор, прося Скалиса о благословении, я спустился в яму и принялся рыться в вещах, которые лежали внутри гроба. Содержимого там оказалось не так уж и много. Не понимаю, кому вообще могло прийти в голову закопать личные вещи не в мешке, не в сундуке, а в самом настоящем гробу. — Что там, Лад? Нашел что-нибудь полезное? — бросил Валибор. — Полезное? — сухо усмехнулся я. Так говоришь, будто мы не до истины докопаться пытаемся, а могилы грабим. Ты понял, что я имею в виду? Понял, конечно. «Да тут много всяких мелочей», — отметил я. «Небольшая фигурка весов, кажется, отлита из золота. Кипа бумаг, и не знаю, почему мой организм так резко отреагировал на увиденное, но последний предмет показался мне особенно неприятным. И кукла». Моя рука вспыхнула от боли. Черные полосы раскалились. Ощущение, будто в шрамы расплавленный металл залили. «Внимание! Рекомендуется разорвать контакт с предметом. Критическая концентрация аномальной активности. Высокая вероятность присутствия темной магии». Насчет темной магии я уже и так все понял по жжению в руке. Я выскочил из гроба, прихватив с собой только бумаги. Волейбор смотрел на меня так, будто вот-вот сознание от страха потеряет. Вот это было особенно странно видеть. Видимо, даже у таких, казалось бы, непробиваемых глыб, как волейбор, бывают свои страхи. «Что случилось?» — прошептал волейбор. «Что ты там на...» Он осекся. Увидел, что внутри гроба лежит старая тряпичная кукла. «Засоси меня, упырь!» — выругался воин. «Кажется, я догадываюсь, что здесь происходит. Надо позвать Радагоста, покажем ему». Через пару минут к нам подошел лидер скитальцев. Он оценивающе осмотрел гроб и его содержимое, все кроме бумаг. Они его пока что не интересовали. «Хорошо, что ты позвал нас, Лад», — после короткого молчания заключил Радагост. «Гадкая находка. Я и подумать не мог, что Хатен зашел так далеко. Весь этот дом отлучен от церкви Скалиса». «Отлучен?» — удивился я. «И что это значит?» «Если вы с отцом не ходите в церковь и не веруете в Скалиса, то на вас это никак не должно отразиться. Но если семья ваша связана со Скалисом, тогда вскоре вас может настигнуть череда неудач. Сейчас речь не о монстрах и не о темной магии. Просто Хатен сделал так, чтобы этот клочок земли больше не зависел от его же бога». «Зачем ему могло это понадобиться?» — принялся рассуждать я. «Предательство!» — послышался хрип из окна. Голос принадлежал городскому священнику Чтибору. Похоже, он слышал весь наш разговор. «Хатен решил сменить сторону». «Как вы уже поняли, это он в итоге и сделал», — заключил Чтибор. «Но впускать в церковь монстров и издеваться над людьми он не мог. Поэтому ему пришлось отречься от Скалиса. Вы сказали, что там лежит гроб, а внутри фигурка весов, бумага и кукла». Чтибор замолчал. Попытался отдышаться. Его организм еще не восстановился. Разговаривать ему было трудно. «Сожгите все это, а позже, как смогу прийти в себя, я прочту молитвы. Верну дом под покров Скалиса». Пока Радагост разговаривал с Чтибором, я изучил бумаги, которые закопал Хатен. В них не было ничего интересного. Обычная грамота, выданная священнику коллегии, в которой он обучался. Доказательство того, что он имеет право служить Скалису в качестве священника и направлять тем самым других людей. Не знаю, какую роль играет кукла. Скорее всего, это какое-то ритуальное жертвоприношение. Прикасаться к ней я больше не стану. Лучше сожгу все, как и советовал Чтибор. Мы с соратниками достали из ямы гроб и оттащили его подальше от дома. Я закинул бумаги назад, затем облил древесину горючим антисептическим раствором. Стоян рассказывал, что сок, которым я пользуюсь, горит не хуже спирта. Вот сейчас и проверим. Я воспользовался огнивом, разжег пламя. Вот уж не знаю, как объяснить то, что произошло дальше. Но огонь охватил гроб за считанные секунды. И это при том, что он черт знает сколько пролежал во влажной земле. Либо раствор горит даже лучше, чем я думал, либо пламя распространяется из-за контакта с проклятым материалом. Тут уж я до правды не докопаюсь. Об этом лучше спрашивать ведьмака или человека, разбирающегося в проклятиях. Уровень аномальной активности падает. Проклятие снято. Получено 20 единиц опыта. Уровень третий. Прогресс опыта 420 из 400. Интересно. Не думал, что буду получать опыт даже за стирание проклятий. Похоже, система накапливает эти очки не только за лечение убийства, еще и за изучение мира. Видимо, каким-то образом преобразует реальный опыт в оцифрованный. Хотя это просто догадки. Я ведь до сих пор не знаю, как работает эта система и откуда она вообще взялась. «Изучением пещер займемся уже после возвращения», — заключил Радагост. «Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящей экспедиции». «А ведьмак не рискнет напасть на деревню еще раз, когда мы уйдем?» — спросил лидер ее. «Я уже думал об этом. Хорошо подмечено, Лад. — кивнул Радагуст. — Но я не верю, что он успел оправиться после предыдущей атаки. Тем более, когда Невзор поймет, что мы движемся в сторону его логова, ему придется заняться обороной. Ведьмак ни за что в жизни не сдаст нам свой дом без боя. По словам Виданы, там хранятся все его труды. Он не пожертвует работой всей своей жизни ради очередного нападения на погранку. — Радагуст, а может быть, все-таки кому-то из нас остаться здесь? — предложил Валибор. Например, Новику и одному из рекрутов. Пусть исследуют пещеры. Не нравится мне, что все это время целая сеть туннелей находилась прямо под нашим носом, а мы об этом и знать не знали. Монстров внизу нет, — помотал головой я. А за чертой нас гарантированно ждет опасность. Там нам пригодится любой воин, если, конечно, вас интересует мое мнение. Интересует. Лад прав, Валибор, — согласился со мной Радагуст. Доверимся нашему боевому целителю. Забыл? Он умеет чувствовать монстров. Думаю, опасность этих пещер заключается совсем в другом. Помнишь землетрясение, которое чуть нас всех не погубило? Которое раскололо болото на несколько островов? Такое трудно забыть, — ответил Валибор. Возможно, оно как-то связано с пещерами. Решение принято. Мы займемся этим вопросом позже, — подвел итоги лидер. А ведь Радагуст дело говорит. Я уже давно думаю, с какой стати на территориях, которые ранее не страдали от повышенной сейсмической активности, вдруг произошло землетрясение. Уж не знаю, кто тут замешан. Ведьмак, Невзор или своенравные силы природы, но факт остается фактом. Сеть пещер могла повлиять на это явление. Возможно, в них что-то случилось. Возникла какая-то аномалия, произошел магический всплеск или обычное обрушение сводов, из-за которых территория болота начала делиться на островки. Радагуст прав, событие важное, но заняться им стоит позже. — Все, Лад, отдыхай, — заключил Радагуст. — Завтра тебя ждет первое серьезное испытание. Кстати, Стоян передал тебе зелье? — Зелье? — вскинул брови я. — Да, я был занят, поэтому не смог лично поговорить с Виданой об этом. Она должна была изготовить для тебя зелье маны. Я решил, что оно тебе пригодится в предстоящей экспедиции, — заявил лидер. Вот ведь засранец. Теперь понятно, чего так Стоян забеспокоился, когда понял, что я могу рассказать Радагусту о новых бомбах. Зелье изначально предназначалось мне, а он просто схитрил, собирался умолчать об этом. Глупо с его стороны. Очевидно же, что это вскрылось бы во время экспедиции. Но я знаю, что сделал он это не со зла. Просто Стоян одержим своими изобретательскими идеями. Я обещал ему, что не буду рассказывать о произошедшем Радагусту. Надо будет, сам расскажет. Тем более я получил нечто более важное, чем обычное зелье. Я выяснил его состав и ознакомился с рецептом. С остальным разберусь позже. — Да, он мне все передал, благодарю, — подтвердил я. — До завтра, мастер Радагуст. Скитальцы ушли, я еще какое-то время постоял во дворе. Последил за пламенем. Хотел убедиться, что гроб вместе со всеми диковинными артефактами сгорит, а огонь не перекинется через сухую траву на наш дом. Вечер мы с отцом посвятили лечению Чтибора. Работы с ним предстояло много, но Добромир его в беде не бросит. Завтра я уйду, а отец продолжит поднимать на ноги не только гостя священника, но и всех остальных пострадавших. Мне же надо провести заключительную медитацию. Посмотрим, что на этот раз предложит мне система. Я ушел в свою комнату, расположился на кровати, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Как только глаза закрылись, меня вновь затянуло вглубь моих магических каналов. Получен уровень 4. Витальность 120 из 120. Мана 40 из 40. На этом уровне можно выбрать 2 из 4 предложенных навыков. Целых 4 навыка. На этот раз я точно смогу найти что-нибудь интересное. Способности 3-го уровня меня очень порадовали. Ускоренная регенерация, некротическое касание и анализ состава быстро стали моими основными способностями. Я уже убедился, что первым навыком можно залечить любую легкую рану, а вторым отбиться даже от самого страшного противника. С анализом состава я еще до конца не разобрался. Но эта способность позволяет мне собирать больше информации об этом мире. А информация порой куда опаснее любого оружия. В ветви «Целитель» доступны 2 навыка. Остановка кровотечения, чтение пульса. Мне нужны подробности. Остановка кровотечения позволяет ускорить свертываемость крови в несколько десятков раз. Дает возможность остановить ток крови, но не может ускорить заживление раны. Этот вариант мне совершенно не нравится. У меня уже есть ускоренная регенерация. Лучше срастить края раны, чем возиться с сосудами. Есть такая медицинская пословица. Врач, лечи больного, а не его болезнь. Так что этот навык я отбрасываю. А что там по чтению пульса? При подсчете пульса открывается возможность получить дополнительную информацию о человеке. Его уровень стресса, честность, общая сила и многие другие качества. Подробный список будет доступен после активации навыка. А вот это уже совсем другой разговор. Проблема только в том, что для использования этой силы нужен тесный контакт. Но можно выкрутиться. Да и стоит навык всего ничего. Лишь 5 единиц маны и 2 эссенции жизни. Эту силу однозначно нужно впитать. Получен навык чтения пульса. Можно выбрать еще одну способность. В ветви убийцы доступно 2 навыка. Точный удар, болевой шок. Я изучил предложенные навыки. Болевой шок отмел сразу же. Еще одна сила, требующая тесного контакта. Вред противнику не наносит. Просто причиняет боль за счет стимуляции нервной системы. Но я не планирую никого пытать. Моя задача – быстро убить врага, при этом не пострадав. Точный удар позволяет перейти в режим абсолютной концентрации. Все органы чувств работают на пределе. В этом состоянии открывается возможность видеть идеальную траекторию удара по слабой точке противника. Стоимость – 15 единиц маны, 5 эссенций смерти. Проклятие. Да это же самое настоящее сокровище, а не навык. Волейбор долго меня тренировал, но все же я пока что не могу назвать себя воином. Я знаю, как пользоваться оружием, но рефлексы еще не отработаны. Зато с точным ударом мне не придется полагаться на свое тело. Система сама откорректирует удар. Решение принято. Получен навык «Точный удар». Уровень 4. Прогресс опыта 20 из 800. С каждым разом опыта нужно набирать все больше и больше. Интересно, а есть ли вообще предел у этого развития? Где я в итоге остановлюсь? На 10-м? На 20-м? Или, может, на 100-м уровне? Что ж, поживем, увидим. Из медитативного состояния я вышел уже утром, ровно в тот момент, когда нужно было выдвигаться на встречу со своей группой. Отец, похоже, не спал всю ночь, беспокоился. Думал о том, через что мне предстоит пройти. Мы не стали тратить слишком много времени на прощание. Я пообещал, что буду глядеть в оба. Через полчаса весь наш отряд собрался около ворот штаба. Все снаряжены. Каждому из нас выдали кожаные доспехи и оружие. В сумках запас еды на несколько дней. Час настал. Пора выдвигаться. До болот мы шли молча. Как только пересекли черту и преодолели первую сотню метров через топи, Радагос заговорил. Как вы уже поняли, парни, задачи у нас всего две. Первая – найти убежище болотных упырей и вытащить оттуда людей. Вторая – пробиться к западному лесу. Я хочу поговорить с Невзором. Логово ведьмака должно быть там. Мастер Радагост, могу я задать вопрос? – поднял руку Радко. Ты уже задал. Не спрашивай разрешения, Радко, ты не в армии, – сухо ответил лидер. Простите, но как мы поймем, где конкретно находится то самое логово? Упырей ведь много. Они могли расточить людей по разным гнездам. Хороший вопрос задал Радко. Я сам об этом думал. Есть только одно место, куда они стаскивают свои жертвы. Так было всегда. И надеюсь, что их повадки не изменились. Тихо! Резко остановился волейбор. Я что-то слышал. Монстров поблизости нет, тут же отчитался я. Никого не чувствую. Над болотами начали подниматься облака из тумана. Вот только цвет испарения изменился. Серый туман начал медленно окрашиваться в оттенки зеленого. «Это не монстры, а кое-что похуже», — заключил Радагост. «Нет. Неужели как в тот раз?» — испугался Новик. И тогда я почувствовал, как мои легкие начал заполнять едкий запах гнили. Глава 15. Действовать пришлось быстро. Времени на размышления у меня мало. Либо Радагост отдаст приказ и объяснит, как выпутаться из сложившейся ситуации, либо мне придется использовать знания из прошлого мира, чтобы всех спасти. но для этого нужно собрать достаточно данных. Мои соратники закашлялись. Я резко выдохнул уже попавший в легкий газ, а затем задержал дыхание. Долго я так продержаться не смогу. Легкие у меня здоровые, но не тренированные. «Всем задержать дыхание, двигаться за мной, не отставать!» — приказал Радагост. «Мы должны покинуть эту зону и как можно скорее». Он ошибается. Бежать сквозь ядовитый туман — плохая идея. Неизвестно, какую площадь заняли эти испарения. Больше сотни метров без воздуха мы точно не пробежим. Рано или поздно кто-нибудь сделает вдох. И тогда мы все начнем умирать. По очереди. Начнется цепная реакция. Один вдохнет, потом второй. Наиболее крепкие будут тащить пострадавших товарищей, а затем потеряют сознание сами. «Мастер Радагост!» — крикнул я, а затем резко упал на живот. «Послушайте меня! Так мы все погибнем! Всем лечь на землю! Только так мы спасемся! Всем нужно лечь на землю!» Я увидел страх в глазах нашего лидера. Он понимал, что его план слишком рискованный, но не знал, можно ли доверить мне судьбу всех своих соратников. Я не стал дожидаться его ответа. Достал из сумки воду и несколько кусков ткани, которые собирался использовать как бинты, если вдруг кого-то из нас ранят упыри. Все движения совершались словно автоматически. Я отринул панику, не позволял себе суетиться. Промедление равносильно смерти. И скоро мои соратники это поймут. Им нужно довериться мне. Я догадываюсь, с чем мы столкнулись. Похоже, не зря я показал, насколько уверен в своем решении. Радагост приник к земле следующим. «Делайте, как он говорит», — приказал лидер. «Что ты хочешь сделать, Лад? Подействуешь на облако магии?» «Нет», — помотал головой я, а затем начал передавать соратникам влажные тряпки, одну за другой. «Плотно приложите к носу, старайтесь дышать. Если приходится делать вдох, дышите только через тряпку. Этот газ над нами ядовит. Система уже вовсю трубит об этом». Я отдал ей приказ провести анализ состава. Пришлось потратить 10 единиц маны. Ничего. Зато я смогу точно определить, чем мы имеем дело. Газ явно легче воздуха. Именно поэтому я порекомендовал соратникам прильнуть к земле. Поначалу я думал, что он выходит из земли, но это не так. Это облако принесло сюда ветром. Поведение этого газа похоже на аммиак, но запах не тот, гнилостный. Я бы предположил, что это сероводород. Тоже очень опасный газ, и запах сильно похож. Но сероводород не стал бы подниматься вверх. Он тяжелее воздуха. В случае появления этого вещества у Земли было бы, наоборот, опаснее. Анализ состава завершен. Получено 10 единиц опыта. Уровень 4. Прогресс опыта 30 из 800. Формула вещества не соответствует ни одному известному газу. «Ни одному известному?» «Видимо, подразумевается, что я об этом газе никогда не слышал. Теперь все понятно. Ведет он себя как аммиак, но пахнет как сероводород. Такого газа в моем мире нет. Это вещество уникально для здешних земель. И действие у него может быть непредсказуемым. Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути. Вероятно, приводит к угнетению центральной нервной системы. Информация не точна. И требуется больше данных для продолжения анализа. Внимание! Газ взрывоопасен. Нельзя допустить экзотермической реакции с кислородом. Пока мои соратники прикладывали смоченные водой тряпки к лицу, я пытался понять, откуда дует ветер. С запада. Сомнений быть не может. Я четко вижу, как перемещаются ядовитые облака. Если относиться к этому газу как к аммиаку, то по правилам нужно двигаться против ветра. То есть продолжать путь на запад. Но сейчас ситуация иная. Мы не знаем, где находится источник, и не знаем, когда он иссякнет. Лучше немного нарушить правила и пойти под прямым углом по отношению к ветру. На север. Обогнем облако. «Двигайтесь за мной», — велел я. «Не поднимайтесь, старайтесь держаться как можно ближе к земле». Разумеется, остальные скитальцы сомневались в моих словах. Но Радагост уже принял решение. Он согласился следовать за мной. Решающим моментом послужили слова молчаливого Крука. «Парень знает, что делает. Я пойду за ним», — заявил он и первым направился на север рядом со мной. Радагост подгонял остальную группу. Сам решил остаться позади. Я понимал, зачем он это делает. Не каждый лидер идет впереди своих людей. Иногда приходится встать позади них. Вижу по лицам соратников, что они поняли мысли Радагоста. Идите за ладом. Чем медленнее вы двигаетесь, тем больше вероятность, что я умру. Таков был его посыл. Глаза слезились. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Но я не ошибся. Не прошло и 5 минут, и воздух стал чище. Еще несколько метров я двигался на корточках. Задача была не из легких. Приходилось избегать не только газовые облака, но еще и следить, что творится под ногами. Не стоит забывать, что мы на болотах. «Все! Тут можно дышать!» — сделав глубокий вдох, прокричал я. Выпрямился, посмотрел назад. Рядом со мной поднялся круг. «Впечатляющее зрелище!» — хмыкнул он. «Скалис великий!» — прошептал поравнявшийся с нами Волейбор. К этому моменту все остальные скитальцы уже выбрались из плотного ядовитого облака. Даже Радагост, что следовал позади, ускорил шаг и сделал глубокий вдох лишь после того, как выбрался за пределы опасной зоны. Весь наш отряд замер, когда мы поняли, что находилось за нашими спинами. — Ого! — выпучив глаза, прошептал Радко. Мимо нас летела огромная зеленая стена. Непроглядный ядовитый поток, источник которого находился далеко за горизонтом. Не знаю, откуда выбросило это вещество, но мы поступили правильно. Если бы продолжили путь на запад, не выжил бы никто. И все это понимали. Теперь уже понимали. «Так держать, лад!» Радагост похлопал меня по плечу. «Откуда ты узнал? Как понял, куда нам нужно двигаться?» Ориентировался на ветер. «Заметил, что газ легче воздуха, и мои силы дали знать, что долго мы в нем не протянем», — объяснил я. «Это мягко сказано», — простонал Новик, утирая рукавом слезы и сопли. «Я думал, что это конец. Думал, что мы все погибнем, как в тот раз». «В тот раз, спешу заметить, ты не погиб, Новик», — бросил ему Стоян. «Кончай ныть». «Да, зато...» — продолжил спорить Новик. «Тихо!» — Волейбор отвесил Новику крепкий подзатыльник. «Не пугай новичков!» «Новик прав», — покачал головой Радагост. «А новичкам стоит знать правду. В прошлый раз, когда мы встретились с зеленым туманом, выжили не все скитальцы. Группа у нас была небольшая, 5 человек. 2 пришлось похоронить. Остальные спаслись лишь благодаря везению. Мы пробежали несколько метров и оказались около источника, откуда перла эта ядовитая дрянь. Нам сильно повезло. Сейчас этот план бы уже не сработал». «Спасибо, Лад», — поблагодарил меня Искус. «До этого он со мной даже не заговаривал особо. Я уже думал, все. Хотел помолиться, но в голове было пусто. Одни воспоминания о семье. Подумал, как же паршиво получилось. Попрощался с ними сегодня утром, пообещал, что вернусь, а в итоге обещание оказалось пустым звуком. «Я вам это рассказал не для того, чтобы запугать вас», — нахмурился Радагост. «Где ваш боевой настрой? Трудности должны вас закалять. Сегодня Лад помог нам, но он не может решить за нас все проблемы. Такого не будет. Мы должны полагаться друг на друга. Все меня поняли?» «Да, мастер Радагост», — хором ответили скитальцы. «Вот и славно», — вздохнул он. «Тогда можем продолжать наш путь. Придется сделать крюк. Привал устроим на закате, поэтому придется поспешить. Мы должны успеть добраться до нашего блокпоста до того, как солнце начнет скрываться за горизонтом». Радагост шагал на запад, стараясь держаться подальше от газовой стены. «Идемте, салаги!» — прикрикнул Волейбор. «Медлить нельзя! Шагаем за Радагостом и благодарим Скалиса за то, что в этом проклятом тумане нам не встретились упыри». «Упырей там быть не могло», — ускорив шаг, заявил я. «Это еще почему?» — поинтересовался Волейбор. «Упыри дышат тем же воздухом, что и мы. Если бы они оказались в том же тумане, то погибли бы быстрее нас», — заявил я. «Мне приходилось изучать их организм с помощью своей магии. Те же легкие, те же бронхи. Упыри похожи на нас. А значит, и убить их можно теми же способами», — хитро ухмыльнулся Стоян, подмигнул мне, а затем взглядом указал на свою сумку. «Намекает на свои бомбы. Черт! Надо его предупредить, пока не поздно». Я поравнялся со Стояном. «Не нарушать строй!» — буркнул он мне. «Ни в коем случае не используй свои бомбы, пока мы не уйдем достаточно далеко от этих облаков. Вообще лучше забыть о любом огне. Даже искра может навредить, — прошептал я. — А чё это так испугался? Какая связь между туманом и огнем? — пожал плечами Стоян. — Уж тебе ли не знать? Ты же у нас подрывник, — продолжил настаивать я. — Этот газ взрывоопасен. Одна искра, и пойдет цепная реакция. Представь, что случится, если загорится вся эта зеленая стена. — Езда-борозда, — выругался Стоян. — А чё ж ты сразу не сказал? А если бы я закурить решил? Мы бы весь мир уничтожили. Уж мир бы не уничтожили, но шарахнуло бы так, что звук взрыва долетел бы и до погранки, — отметил я. А когда я должен был тебя предупредить, пока мы через ядовитое облако ползли? А чего это ты со мной припираться стал, новичок? — буркнул Стоян. Забыл, кто тут старше и опытней? Нет. А еще я не забыл, что мастер Радагост велел зелье маны для меня сварить. А в итоге почти весь запас ушел на... Заметив, как засуетился Стоян, я сразу же замолчал. У меня не было цели его сдавать. А вот проучить точно не помешает. Молчи, я тебе потом что-нибудь подкину. Да, должок за мной будет, договорились? Я молча кивнул и вернулся в строй новичков. Следующие 5 часов прошли без происшествий. На болотах стало необычайно спокойно. Подозреваю, что это связано с вырвавшимся газом. Скорее всего, у монстров сработали инстинкты, и они попрятались по своим норам. По дороге мне удалось собрать немало растений, и на привале займусь варкой зелий. Посмотрим, что из этого получится. «Мы на месте!» — послышался голос Радагоста. «Добрались даже быстрее, чем я думал. Повезло, что никого не встретили по дороге. Здесь мы и проведем ночь». Впереди над туманом болот возвышалась деревянная 3-этажная башня. Больше она походила на охотничью вышку. Не уверен, что в этом месте может быть безопасно, если, конечно, в башне не скрыты запасы синей магической соли. «Мастер Радагост», — бросил Радко. Он прищурился, посмотрел куда-то вверх. «А это нормально, что на верхушке нашего убежища кто-то есть?» Я резко поднял взгляд и увидел, как чья-то макушка на верхнем ярусе исчезла за деревянным ограждением. «Молодец, Радко», — прошептал Радагост. «Вот уж действительно глаз-алмаз». «Всем рассредоточиться! Доставайте оружие! Похоже, новички, вас ждет первый бой!» Я попробовал воспользоваться диагностическим взором. Этот навык здорово помогает в разведке. Еще бы увеличить его дальность, и станет гораздо проще искать живых существ. Радко достал метательное копье, прицелился. Был готов метнуть оружие в любой момент. Искус, Круг и остальные скитальцы окружили башню. «Витальность 55/90». Пытаясь осмотреть скрывающегося на башне человека, я смог получить только эту информацию. «Рука не горит. Отсюда можно сделать 2 вывода. Наверху человек», — бросил соратникам я. «И он ранен». «Ты в этом уверен?» — уточнил Валибор. «Уверен. Не спешите его убивать». «Сомневаюсь, что он настроен по отношению к нам дружелюбно», — отметил Стоян. «В этих землях нет людей, только скитальцы, ведьмак и его соратники». «Ты кое-кого забыл», — подметил я. «Еще здесь скрываются похищенные упырями люди. А вы только что говорили, что их логово находится в нескольких километрах отсюда. Что, если кто-то из них смог сбежать?» «Ни разу не слышал, чтобы жертвы выбирались из плена упырей». «Но мысль Лады имеет место», — отметил Радагост. «Будьте начеку, но не нападайте раньше времени». «А вдруг там мой отец?» — прошептал Радко. «Вдруг это он сбежал?» «Отставить панику!» — рявкнул Валибор. «Мы с Искусом и Радагостом останемся сторожить башню снаружи. Радко, следи за горизонтом. Остальные входите внутрь. По одному!» Я прошел башню вслед за Кругом. Воин двигался бесшумно, будто на подошвах его сапог есть покрытие из мягкой ткани. Позади нас послышался крик Радагоста. «Эй! Кто бы там ни был, если не хочешь, чтобы мы тебе навредили, брось оружие и медленно выйди навстречу моим воинам», — велел лидер. Как только мы поднялись на 2-й ярус башни, система сразу же начала забрасывать меня данными о скрывающемся здесь человеке. Множественные ушибы мягких тканей, рваная рана в области правого плеча, перелом 6-го ребра слева, ожирение 2-й степени. Черт меня раздери. Кажется, я знаю, кто спрятался в этой башне. Я жестом показал Круку, что нашел нашего потенциального врага. Макушка искомого нами мужчины торчит из-за ящиков с провиантом. Ну что ж, Радагост его предупреждал. Нужно было выйти, когда ему отдали такой приказ. Теперь же придется действовать по обстоятельствам. Я резко выглянул за коробок и направил меч на скрывавшегося за ними мужчину. «Кто бы мог подумать, что из упыриного логова сбежишь именно ты, Харитон!» — вздохнул я. «Опять ты!» — взвизгнул торговец. «Прочь! Отойди от меня, мелкий ублюдок!» «Заткнись!» — шикнул Крок и направил на Харитона обе своих сабли. «Советую подумать дважды, прежде чем оскорблять моих соратников, если, конечно, ты не желаешь лишиться головы». Харитон выглядел измученным. С момента его похищения прошло всего 3 дня. Но он уже успел осунуться. Жалости к этому человеку я не испытываю. Но могу понять, как тяжко ему пришлось. 3 дня за чертой, без оружия, без охранников, без еды и без воды, в постоянной опасности. — Что у вас там? — спросил поднимающийся к нам Новик. — Отбой, — сказал я. — Тут у нас один из похищенных людей, как я и думал. Передай Радагосту, что башня безопасна. Здесь только наш старый добрый торговец Харитон. И он был явно враждебно настроен по отношению к нам, а потому... — Руки в ноги и пошел за нами, — велел я. — Почему вы так ко мне обращаетесь? — задрожал Харитон. — Я жертва. Меня нужно спасать, а не калечить. — Ты слышал, Лада, — надавил Круг. А затем прислонил холодную сталь своей сабли прямо к шее торговца. — Следуй нашим приказам или умрешь. Я взглянул на Круг, а он ведь не шутит. Глаза воина опустили. Сомнений нет, он не блефует. Без труда заберет жизнь Харитона, если он не будет нас слушаться. Однако торговец все же сломался. Поднял над головой руки, кряхтя поднялся и пошагал вниз, к основанию башни. — Это не мимик? — увидит торговца, уточнил Радагост. — Нет, я перепроверил. — Это один из 5 похищенных. Представление, думаю, не нуждается, — ответил я. Пока Радагост беседовал с Харитоном, Валибор и остальные скитальцы уже разбили бочки с синей солью и принялись окружать ею башню со всех сторон. Уже начало темнеть. Я увидел, как над синей линией начал подниматься едва заметный магический барьер. Похоже, эта соль гораздо качественнее тот, что мне приходилось видеть раньше, без примесей. Значит, этой ночью можно будет спать спокойно. Монстры к башне не прорвутся. Хотя спать явно будут не все. Радагост наверняка прикажет кому-то дежурить на башне. Не стоит забывать, что ведьмак вывел устойчивых к соли монстров. — Так ты сбежал из логова упырей, — заключил Радагост. — Как тебе это удалось? И спаслись ли остальные жители погранки? Рассказывай, я жду. Харитон истерично рассмеялся, затем схватился за левый бок. Сломанное ребро давало о себе знать. — Вы, видимо, ничего не понимаете, скитальцы. Выдавил из себя он. «Думаете, что вас там ждут только упыри? Вы и минуты не продержитесь в их пещерах!» Уж больно мне не понравилась фраза про пещеры. «Нам, может, доводилось бывать в их гнездах», — спокойно ответил Радагост. «Опыт у нас есть». «Их гнездо кто-то захватил!» — Харитон продолжил смеяться. «Похоже, торговец совсем обезумел из-за пережитого кошмара». «И эта тварь гораздо сильнее упырей. Ночью она выйдет на охоту». И мы все здесь умрем. Наслаждайтесь болотным воздухом, пока можете. Жить нам осталось не больше 2 часов. Глава 16. «Да он же врет нам!» — выругался Стоян и сплюнул под ноги Харитону. «Я никогда этой мрази не доверял. У него хлеб стоит дороже, чем...» «Тихо, Стоян!» — попросил Радагост. «Пусть Харитон продолжает». «Подождите!» — прервал перепалку я. «У меня есть одна идея». Я присел рядом с Харитоном, протянул руку к его предплечью, но он тут же отодвинулся от меня. «Не прикасайся ко мне!» — рявкнул он. «Ты не знаешь, какие муки я пережил из-за тебя!» «Да, если вы не в курсе. Монстры схватили меня, потому что их лад привел прямо ко мне домой, на мой склад. Решил отомстить, поэтому и...» Тут он уже перегибает палку. Я достал из ножен меч и воткнул его в землю в сантиметре от ноги Харитона. «Нечего дожидаться разрешения от Радагоста. Я скиталец и могу сам выбирать, как мне действовать. Главное, чтобы план играл на пользу мне и моим соратникам». «Дай сюда свою руку», — потребовал я. «Все кончено, Харитон. Ты уже не в погранке. Здесь у тебя власти нет. Да и в погранке тебя вряд ли встретят с распростертыми объятиями». «Ты это к чему, Лад?» — поинтересовался Радагост. Когда мы с Виданой пытались восстановить барьер, нам срочно нужна была синяя магическая соль. Мы пришли за ней к Харитону. И он даже во время вторжения монстров умудрился показать свою жадность. Радко был ранен, и на это ему тоже было все равно, — объяснил я. Мстить этой сволочи я не собираюсь, он уже получил сполна. Но если хотите знать, говорит ли он правду, мне нужна его рука. «Отрубленная?» — ухмыльнулся Стоян. «Нет. Желательно, чтобы конечность была при нем», — помотал головой я. «Ладно, ладно», — испугался Харитон. «Вот». Он засучил рукав. «Делай, что хочешь, сын Добромира». Я положил пальцы между сухожилий, чуть ниже запястья Харитона, нащупал пульс лучевой артерии, а затем активировал только что открытый мной навык чтения пульса. Я не собираюсь проверять работу сердечно-сосудистой системы торговца. Это меня сейчас интересует меньше всего. Я хочу знать, когда он говорит правду, а когда лжет. Если нам действительно грозит серьезная опасность, возможно, задерживаться в этом месте не стоит. И сейчас мы это узнаем. «Можешь задавать ему вопросы, Радагост», — кивнул лидеру я. «Если что-то пойдет не так, я предупрежу». Я намеренно не стал упоминать о том, что могу распознавать ложь и правду по пульсу человека. «Будет лучше, если Харитон хотя бы один раз соврет. Тогда будет проще зацепиться за его ложь и вытащить из него всю необходимую информацию. Я вижу, что его психика на грани. Возможно, он уже сошел с ума. Пока что моя система не может улавливать нарушения в работе психики. Так что стоит следить за ним в оба. Вполне может оказаться, что Харитон уже смирился со смертью от лап монстров. И теперь желает только одного – не умереть в одиночестве. «Как ты сбежал из логова упырей?» – спросил лидер скитальцев. «Мне просто повезло», – поморщился он. «Я был на грани. Уже готовился к гибели. Но, видимо, упыри пожалели для меня своего яда. Я не потерял сознание. Смог вырваться оттуда. Убежал, когда монстры ушли на очередную охоту». Я почувствовал, как пульс Харитона изменился. «Обследуемый субъект врет. Не верь ему, Радагост. Он сразу же начал со лжи», — отметил я. «Как только он начал рассказывать о побеге, его пульс изменился». Судя по лицу Радагоста, он не особо понимал, что такое пульс. Видимо, решил, что это нечто магическое, но поверил мне на слово. «Эй, да какого? Отдай сюда мою руку!» — задрожал Харитон. Попытался вырваться, но я не дал ему этого сделать. Тут уже и Радагост достал свой меч. «Смирно!» — велел лидер. Всего одно слово. Но в нем я услышал готовность Радагоста казнить Харитона. И торговец тоже это понял. Его пульс ускорился, он боится. Только пока не ясно, что больше пугает этого жирного уродца. Мы или то, что, по его словам, должно скоро выйти на охоту. «Я просто оговорился», — прокашлялся Харитон. «Меня спас мужчина. Поначалу я думал, что он один из нас, что его тоже похитили монстры. Но потом понял по взгляду, что его стоит опасаться даже больше, чем этих тварей». «Как он выглядел?» — спросил Радагост. «Полностью лысый, среднего возраста, глаза черные, зрачки кривые, как у какого-нибудь чудовища или дикого зверя», — описал незнакомца Харитон. «Это не взор», — стиснул зубы лидер. «Так и думал, что без него тут не обошлось. Лат, он говорит правду?» «Да». «Если он начнет лгать, я его остановлю», — напомнил я. «Этот мужчина, это он направил тебя сюда?» — задал следующий вопрос Радагост. «Он показал, где находится наша башня». «Да», — закивал Харитон, — «но я не знаю, зачем он это...» «Врет», — тут же перебил торговца я. «Проклятие! Да как мне не врать?» — разозлился Харитон. «Вы же меня на куски порубите, если узнаете правду». «Как раз наоборот. Если будешь врать, мы точно тебя убьем», — сообщил Харитону я. «Вижу, как ты глазеешь на мой меч. Ты не успеешь взять, не надейся. Как только я пойму, что ты хочешь нас атаковать, я ударю тебя темной магией». «Чем?» — усмехнулся Харитон. «Попробуй еще раз солгать, узнаешь». «Да что же вы делаете? Чем вы лучше этого проклятого ведьмака? Хотите знать правду? Хорошо. Он прислал меня сюда, чтобы я задержал вас. Чтобы я убедил вас в том, что здесь безопасно. Но я не поступил так, как он просил. Если ты, Лат, правда умеешь распознавать ложь, то обязательно поймешь. Я не сдержал своего обещания. Я сказал вам правду. Вы все здесь умрете». Пульс быстрый, но магического резонанса я не чувствую. А навык все еще работает. «На этот раз он сказал правду», — заключил я. «Какая опасность нам угрожает?» — спросил Радагост. «Кто должен нас убить? Орда упырей? Сам ведьмак?» «Нет», — голос Харитона задрожал. На его глаза навернулись слезы. «Упыри — это просто мелочь. Они ничто в сравнении с тем, кто ими управляет». «Болотными упырями никто не управляет. Только ведьмак научился отдавать им команды», — влез в разговор Валибор. «Вы ошибаетесь. Нас похитили, чтобы скормить той гигантской твари, что живет под землей. Она превратила упырей в свою армию. Я притворялся спящим. Слушал, что происходит вокруг. Это существо отдает им приказы. Вы отстали от жизни, скитальцы!» Харитон снова безумно улыбнулся. «Земли за чертой уже давно не такие, какими вы привыкли их знать». «Все ясно. Должно быть, Невзор вывел новый вид монстра», — предположил я. «Гигантского? В болотах?» — хмыкнул Радагост. «Сложно в это поверить. В других регионах живут огромные твари, но не здесь. Болота всегда были самым безопасным местом. Здесь, кроме упырей с кусачами, никого нет». «Но он не врет», — отметил я. «Даже не сомневается. Это правда, Радагост». «Гигантский? Понятие растяжимое», — хмыкнул Стоян. «Какой он в высоту, в ширину? Что это вообще за тварь такая?» «Оно было в тени», — ответил Харитон. «Я видел лишь очертания. Но рост у него головой до вашей башни он точно достанет». «Да иди ты в задницу», — прыснул Стоян. «Метров 10? Гонишь». «К сожалению, не гонит», — вновь помотал головой я. «Если не верите ему, поверьте мне на слово. Моя магия позволяет отличать ложь от правды. Я уверен в его словах». «Подытожим», — произнес Радагост. «В логове упырей завелся какой-то гигантский монстр, который после наступления темноты должен выйти на охоту, и пойдет он именно сюда, чтобы убить нас». «Так и есть», — кивнул Харитон. «Плохо дело», — вздохнул Радагост. «Возможно, операцию придется сворачивать». «Сворачивать? И бросить остальных людей на произвол судьбы?» — воскликнул Новик. «Я не хочу этого, Новик. Ты знаешь. Но если мы погибнем, то уже никого спасти не сможем. У нас нет оружия против этой твари». «Вообще-то есть», — почесал затылок Стоян. «У меня тут случайно завалялась пара-тройка новых бомб. Может, их хватит, чтобы прикончить эту зверюгу». «Новых бомб?» — прищурился Радагост. «Не припомню, чтобы ты мне о них рассказывал». «Говорю же, новые!» Я заметил, как по лбу Стояна побежал пот. «И ты их еще даже не использовал, да?» «Не проверял, как они работают», — догадался Радагост. «Ну, нет. Но шарахнуть должны хорошо». «Простите, что встреваю в ваш разговор, господа», — заговорил Круг. «Но я не уверен, что это хорошая идея. Все наши жизни будут зависеть от этих бомб, а мы даже не знаем, как они работают». «Эй, тебя что-то не устраивает, новичок?» — насупился Стоян. «Хочешь, проверим прямо сейчас». «Круг дела говорит, это слишком рискованно», — поддержал новобранца Валибор. «А что насчет моего отца?» — выступил Радко. «Харитон, он жив?» «Пока что никто из похищенных людей не погиб. Их готовят к чему-то», — ответил он. «Получается, что мы бросим моего отца, Рязана и двух женщин?» — воскликнул Радко. «Мы пообещали людям, что спасем похищенных. Это наш долг». «Ты еще многого не понимаешь, Радко», — помотал головой Радагост. «Пока они спорили друг с другом, я думал, что-то здесь не так. Харитон не солгал нам, но я чувствую, что мы упускаем нечто важное. Мои соратники тратят время на бесполезные споры. Однако на самом деле нам нужно думать о другом». «Точно!» «Стойте!» — чуть повысил голос я. Скитальцы тут же замолчали. «Мы с вами не учли кое-что. Один вопрос так и остался без ответа. Допустим, в пещере упыри действительно живет какой-то громадный монстр. Но с какой стати ему переться несколько километров именно в нашу сторону?» В воздухе повисла тишина. «Мы ведь с вами уже сделали вывод. Ведьмак не управляет чудовищами. Он заманивает их. Если эта тварь по ночам выходит на охоту... «С чего бы ей идти именно сюда, к нам?» — продолжил я. «По-моему, ответ очевиден». Я заметил, как задрожал Харитон, когда я использовал на нем анализ состава. «Внимание! Обнаружено неизвестное вещество. Идет анализ. Ожидайте. В кишечнике обследуемого обнаружена гормонально активная живая ткань, не соответствующая человеческому организму. Вероятно, случайно проглочена обследуемым субъектом. Тут система чуть-чуть ошиблась. Похоже, в Харитона запихали кое-что. Но это не гормоны, а феромоны. «Ведьмак заставил тебя что-то проглотить?» — спросил торговца ее. «Он...» — мужчина осекся. Хотел солгать, но понял, что лгать бесполезно. «Да! Он запихал мне в рот какой-то комок, а затем велел бежать сюда. Слышали?» — я посмотрел каждому из старших скитальцев в глаза. «Монстр пойдет не сюда. Он будет искать Харитона. Он выступает в роли приманки. Все дело в феромонах. Видимо, Невзор скормил ему какую-то железу. Возможно, оторванную от самки монстра. Или от самца. Все зависит от того, какого пола враг, что должен прийти к нам этой ночью. Смысл в том, что феромоны – особые вещества, которые обеспечивают связь между особями одного вида. Либо показывают животному, кто чужой, кто свой. Либо вызывают сексуальное влечение к противоположному полу. Если планируется, что монстр придет сюда, гарантированно, скорее всего, в Харитон засунули именно половую железу. Я кратко и просто объяснил то же самое своим соратникам. Стоян в ужасе стянул со своей головы кожаную шапку и прижал ее к груди. «Это что же получается? Он нас сюда не жрать придет, а это... того?» — воскликнул он. «Нет, не того!» — не смог сдержать смешок я. «Он будет искать Харитона, потому что решит, что рядом находится особь, готовая к спариванию. А как только увидит нас, рассвирепеет, гарантированно!» «Пожалуйста, только не отдавай меня ему!» Харитон все же вырвался из моей хватки и упал на колени перед Радагостом. «Я не хочу так умирать!» «По-моему, план дальнейших действий очевиден», — заключил я. «Мастер Радагост, вы ведь думаете о том же, о чем и я? Предлагаешь кому-то увести Харитона? Это слишком опасно, Лад. Даже если мы отступим все вместе, ночью выживать на болотах очень тяжело. По пути сюда мы не встретили ни одного монстра», — объяснил лидер. «Значит, они сидели в своих норах и голодали. Через пару часов вся эта орда выберется наружу. Здесь, под защитой магической соли, упыри нам не помеха. Если кто-то из них и сможет пройти к башне, мы их быстро прикончим. Проблема в гиганте. Его наша защита удержать не сможет. Тогда нужно выдвигаться прямо сейчас», — заключил круг. «Я могу взять это на себя. Мастер Радагост, дайте мне еще одного человека, и мы уведем Харитона в погранку». «Я же сказал, что это слишком опасно», — возразил Радагост. «Могут пострадать жители деревни, если монстр пересечет черту. Мы уже выяснили, что она состоит из солевых кристаллов, а созданные ведьмаком монстры могут преодолевать наши россыпи. Без понятия, сможет ли черта остановить этого гиганта. Она же работает по тому же принципу». «Однако Харитону не обязательно доходить до погранки. Круг прав. Нужно поддержать его идею. У нее слишком много преимуществ. Правда, придется немного подкорректировать». «Так это же идеальный план», — заявил я. «Монстр будет преследовать Харитона. Если круг выдвинется с ним прямо сейчас, то уведет торговца достаточно далеко. Еще до того, как упыри выберутся из своих нор. Зато у нас появится шанс. Мы сможем нагрянуть в их лоб пещеру и спасти оставшихся жителей. А после укроемся здесь. Главное, чтобы круг вел Харитона не прямо в погранку, иначе могут пострадать и другие жители. Выберем другой маршрут, чтобы он остановился сбоку от деревни». «Не думал, что скажу это», — задумчиво протянул Валибор. «Но Лад с Круком предлагают нам единственный вариант. Будем действовать иначе — погибнем. Решать в любом случае тебе, Радагост. Но в этот раз я поддерживаю новичков». «Я тоже», — кивнул Стоян. «Соваться в пещеры, зная, что там скрывается 10-метровая возбужденная сволочь? Нет уж, я на такое не пойду. Даже если там самка. Кто-то должен ее увести. Тогда уж давайте проведем голосование». Радагост присел на пень, скрестил пальцы. «Кто из вас голосует за мою идею?» Руки подняли только Новик и Искус. «Что ж, почти единогласно», — пожал плечами Радагост. «Тогда круг выбирай, кого хочешь взять с собой. Одного или двух человек, не больше». «Мне нужен кто-то быстрый», — коротко ответил круг. «Мы направимся к черте бегом». «Ну...» «Быстрее Новика у нас никого нет», — ответил Радагост. «Лад тоже хорошо показал себя в плане скорости. Но его я тебе отдать не могу, он нам еще пригодится». «Эй, я вообще-то голосовал против этого плана», — засуетился Новик. «Это приказ», — и он не обсуждается. «Новика будет достаточно», — заключил Круг. «Помчимся бегом. Выступаем через 5 минут. Полуночи нужно достичь черты». «Я не смогу так быстро бежать», — задрожал Харитон. «А это уже твои проблемы», — хмыкнул Круг. «Убивать мы тебя не будем. Бросим и побежим».